Комиссар испытывал восторг перед людьми, совершившими что-то необычное. Он преображался, рассказывая о таких людях. Глаза горели, голос звенел, но сам о себе рассказывать не умел. Мямлил, становился серым и скучным. Вечером в кают-компании собрались бойцы. Вострецов смотрел на безусых, краснощеких парней, с болезненной остротой чувствуя себя среди них стариком. Бойцы тоже ощущали разницу в возрасте и чаще обращались к Пшеничному, а не к Вострецову. «У нас сегодня не просто воспоминания о пережитом. Сегодня кое-кто расскажет нам о необычайном происшествии, которое произошло с ним или с его друзьями», — начал комиссар. «Кто-то кого-то спас, или спасли его самого, или кто-то, несмотря на полную невозможность, выполнил свой долг перед революцией. Нам предстоит схватка с генералом Пепеляевым, и мы обязаны победить и помнить историю наших побед. История учит жизни. Это ведь мы, обмороженные, полураздетые, рвали голыми руками заграждение на сопке Июнь-Карань. Мы бежали со штыками наперевес на укрепление Спасска. Вот про что хотелось мне сказать перед вечером воспоминаний». Бойцам не терпелось послушать Вострецова. Высокий, с властным, картавым голосом, командир производил на бойцов сильное впечатление. «Меня просят рассказать, за что получил 3 георгиевских креста», — начал Вострецов. «Первый получен за дело под Ригой, а в деле участвовал один я. В 16-м году мы на этом берегу Западной Двины в грязи по уши сидели. Немцы на том небо коптили. Между нами, если и было что, то островок на реке, так и мыши вокруг него. С острова все хозяйство у немцев просматривалось. Я возьми и скажи об этом штабс-капитану». Он спросил: «Кто может на остров пробраться?» «Я, ваше благородие». «Лодки-то нет». «Я вплавь, ваше благородие». «А на дворе мокрый снег, а вода в реке, душа замирает». «Поплыл». Над головой гимнастерку со штанами держал. Доплыл все же и всю ночь бегал по острову. Душу грел. На рассвете наблюдение повел. Все как на ладошке. Тут пулеметные гнезда, там орудие. Гляжу, подсчитываю, запоминаю. Вдруг немецкий офицер биноклем по острову зыркнул, выглядел меня и сразу в лодку. Я кубарем в камыши, а лодка уже близко. Офицер приказывает камыши осмотреть. Тут я вспомнил, как в детстве с камышинкой во рту под водой сидел. Соскользнул в воду, притаился, дышу через камышовую дудку, а сердце так и колотит. Обрыскали немцы камыши и отчалили. Я к своим возвратился, правда, с воспалением легких. Месяц в лазарете провалялся. Туда мне и Георгия принесли. «Георгий-то у тебя самый честной», — послышался одобрительный возглас. «Геройство не в силе, а в сердце», — изрек Пшеничный. «У вас необыкновенная биография, Степан Сергеевич». «У меня самая обычная биография, только время в России необыкновенное. Вот в чем вся суть», — возразил Вострецов. «Отблески времени падают на всех нас, придавая нашим делам особую значительность. Завтра мы снова поднимем красный флаг на Охотском побережье, снова станут охранять северо-восточные границы новой России ее сыновья. Может быть, вы — молодые люди новых времен. Берегите русскую землю, берегите друг друга, выручайте из беды товарищей, будьте расчетливы в бою». Свои слова о боевой расчетливости он подтвердил печальным рассказом об атаке 4-го батальона на пулеметную горку немцев под Ригой. Зимнюю ночь, сдерживая дыхание, полз впереди разведчиков-вострецов. Из темноты, слабо освещенная снегом, выступали деревянные козлы с мотками проволоки. Над ними шарил белесый луч прожектора. 4-й батальон бросился на немецкие пулеметы с одними винтовками.